Третье. Притчи как форма обучения. Чтоб стал твой мир прозрачен и лучист, ты сердце словно зеркало очисть. Руми. Из притчи «Ромеи и китайцы». Центральное место в творчестве Руми принадлежит идее обучения как таковом. Сама земная жизнь рассматривается им как способ систематического обучения человеческих душ высшей истине. Причем каждая душа воспринимает учение на доступном ей уровне и в отведенной ей границах. При этом медресе, учебном заведении, является весь наш мир, временем, отведенным на урок, человеческая жизнь, учебными пособиями все обстоятельства, встречи, предметы и живые существа, сопровождающие наше бытие. Учителем же, разумеется, является сам Создатель. Именно такое столкновение суфийских истин характерно для всех произведений Руми и, прежде всего, для Маснави, его главного вдохновенного труда, рассматриваемого многими поколениями эзотериков ислама, как своего рода персидский Коран или писание на языке фарси. Здесь последовательно излагаются различные постулаты, идеи, откровения суфизма, которые обосновываются кораническими цитатами и хадисами, примерами из жизни пророка Мухаммада, а также иллюстрируются яркими притчами и завершаются мудрыми назиданиями. Из этого огромного текста, примерно вдвое превышающего объемом божественную комедию Данте, для нашей книги выбраны только притчи, наглядно иллюстрирующие духовное рассуждение. Происхождение этих притч самое различное. Одни из них взяты из общечеловеческих фольклорных источников и восходят к бродячим, архетипическим и мифологическим сюжетам. Другие связаны с темами различных национальных эпосов и сборников назидательных рассказов. Особенно часто привлекаются образы древнеиранского эпоса, воспроизведенного в Шахнаме Фердоуси и индийской Панчатантры, известной в мусульманском мире как Калила и Димна. Истоки некоторых притч прослеживаются в религиозной литературе. Сюжеты библейского и коранического происхождения, мусульманские хадисы, иудейские мидраши, христианские апокрифы. Отдельные сюжеты заимствованы из более ранних суфийских источников, например, поэм и отдельных стихотворений Санаи и Аттара. Встречаются здесь и истории, придуманные самим Руми. Перечень источников отдельных притч можно было бы продолжать. Сам Руми иносказательно изображает совокупность сюжетов мирового фольклора в виде древа знания. Меж тем в сказаниях, притчах всех широт о древе знания говорит народ. Оно повсюду ветви простирает и познающих светом озаряет. Да я и сам, насколько было сил, узрел его и плод его вкусил. Из притчи «Древо бессмертия». Исследователи до сих пор спорят о том, имеет ли поэма Маснави в своей основе единый, хотя порой и трудно прослеживаемый план, или же представляет собой грандиозный ряд интеллектуально-эмоциональных вспышек сознания поэта, его мгновенных экстатических прозрений и откровений. Сами же притчи, изъятые из контекста поэмы, Руми и получившее самостоятельное значение обычно располагаются в сборниках, как в оригинале, так и в различных переводах, в последовательности, заданной самой поэмой. Мы же решили расположить их тематически, по разделам, отражающим различные аспекты воспитания душ, подчеркнув тем самым главное направление мысли Руми – его учение о жизни как великой школе. Отдельные притчи, особенно включающие в себя ряд отступлений, в нашем переводе подверглись сокращениям. Увы, современный читатель редко обладает тем поистине неисчерпаемым запасом свободного времени и терпения, который характеризовал благословенного средневекового книгочея, любителя подробности, смакователя детали. Каждой притче сопутствует пояснение религиозно-философского характера, принадлежащее переводчику. Многие притчи сопровождаются также этико-психологическим комментарием, автор которого, Марк Хаткевич, уже выступал в качестве соавтора нашей предыдущей книги на данную тему «Джалаладдин Руми и суфийская традиция». Антология гуманной педагогики. Издательский дом Шалвы Аманашвили. 2000 год. Тексты, принадлежащие Марку Хаткевичу, помечены инициалами МХ. О суфизме, теории и практике духовного восхождения человека к Богу сказано очень много, в разные века и на разных языках. За последние годы в нашей стране издано немало книг, трактующих как суфийское учение в целом, так и различные его аспекты, исторические связи, периоды развития, направления, школы. Наша же цель – помочь читателю исполнить совет самого Руми. «Раздвинь завесу плотского ума, и воссияет истина сама». Из притчи «Муравей».